должно быть. И вот получается, что какие-то механизмы типа длительного воздействия, типа там на демографию при помощи бюджетов, еще именно государственных каких-то, государство как наиболее яркий пример, это такими методами длительными, вот это и должно сюда входить вроде как. Ну, в принципе, наверное, так. То есть, на мой взгляд, это должны быть какие-то структуры, функции кадровых структур и функции какого-то там отдела, я не знаю, бюджетирования, планирования стратегического и всего прочего. Что-то такое. И Виктор как раз подоспел. Прошу прощения, у меня с компьютером были затруднения. Я... Нужно начать с центральной клетки спиральной, спирального сектора. А, да, кстати, точно. Как это называется все вместе? А, у нас там было... А, сейчас ссылку кинуть на... Да, желательно. Или, может быть, даже лучше этот, демонстрацию включить. Можно легко. И ссылку кинуть, и демонстрацию включить. Так, у нас вообще это называлось отдел переписи людей для удобства их оповещения и поиска. То есть вот так вот даже. Значит, узнать сведения, необходимые для определения социального положения человека. То есть некое анкетирование, как бы. Хотя не обязательно. Дальше отнести человека по социальному положению к одному из 12 типов, предоставить сведения о социальном положении человека по запросу другого отдела, уполномоченного запрашивать такие сведения. То есть есть некие опрашивающие, есть, собственно, выводы, делающие выводы из запроса, и есть дальше работающие с предоставляющие сведения из базы данных. При этом, то есть это сбор и предоставление информации о участвующих людях. В центре внимания, получается. А тут уже... Вот это не имеет смысла оставить. То есть, например, это... А воздействие, сбор и предоставление... А, понятно. Воздействие, кроме сбора и предоставления. Да, я думаю, что, может быть, смысл какой-то может быть связанный, но тон может и измениться. Вот. Тут была идея, что, значит, средний ряд, он посредством переписи тоже, значит, участвует в сохранении организации, но перепись еще с вот классифицированием по социальному положению. Вот. Но все равно какой-то четкой связи между вот этими группами по социальному положению и другими секторами организации ее не было прослежено. То есть эта работа не была... Ну, это уже вопрос связи, но это, собственно, тоже указывало косвенно на слабость старой классификации. Я еще тут вспомнил, есть такой орган, как бухгалтерия. И поскольку я от него далек, и как-то никто тоже вопросы не поднимал, но вот как, не очень понятно. Да, и еще на самом деле, потому что зеленый сектор тоже не заполнен. Вот можно задать такой вопрос: где у нас вот тут, вот в этой всей, в этих ролях организации, вот где у нас описывается бухгалтерия? Вот. Я не знаю. Вот, мне кажется, что как раз вот это освободившееся место, оно может быть как-то связано с тем, что наконец-то именно бухгалтерская работа, она найдет отражение. Бухгалтеры, они с пропусками работают. Ну да, они работают с пропусками, но они с ними делают что-то вот еще. Да. Выписывают в книжку. Да. Все действия с пропусками. Да, потому что пропуска, как бы в желтом секторе, там обработка пропуска, то есть сличение пропуска и ценника, там вставили ключ в замочную скважину, или там врезали замок, или повесили ценник, то есть там как бы расстановка вот этих, да, всех штук. А вопрос их динамики и вот учета там этих единиц, это, по-моему, хотя сейчас я могу, конечно, подсмотреть, это может вполне быть и в другом месте. Это как раз перераспределение пропусков, но не по своей воле, а там по какому-то механизму. Первая функция. А вторая функция – это учет. Учет и отчетность. То есть, кстати, вот в том виде, в котором сейчас Дмитрий это описал, это тоже похоже на вот эту вот структуру, да? Как здесь вот с людьми, что мы собираем сведения, а потом, соответственно, мы их предоставляем. То есть мы отчитываемся. И вот. То есть может быть... То есть это действительно ряд, отдел переписи, отдел какого-то учета, но с одной стороны людей, а с другой стороны пропусков, вот как бухгалтерия, да? Или там еще чего-то. То есть может быть и то, и другое, оно... является частностями, которые вот здесь где-то будут. Какими-то рядами, например, будут. Или, может, даже клетками. Ну, люди в организациях, ну, по сути дела, на самом деле не люди, а роли. А роли – это, собственно говоря, пропуска каким-то действиям в организации. Просто еще есть такой момент. Ну да, мы сейчас... Тут там мы как бы людей по вот... Хотя... Не-не-не, если людей, то даже не по ролям, потому что мы как бы по ролям мы людей учитываем на самом деле в отделе комплектования, да, там. У нас есть отдел еще учета и приемки людей и вещей, именно как ресурсов, и мы на самом деле учет профессии, мы относили туда, потому что там учет и, то есть, ну, учет, именно учет профессии, да, то есть человека как некого выполняющего роль. А здесь... Вот эта идея с безработными, например, да, это же учет обобщенный. То есть он на самом деле говорит о том, какой есть, например, резерв. То есть безработные, они влияют, например, на вот там, зарплатную политику. То есть ли на рынке труда там некие запасные люди. То есть если есть одно, нет другое. То есть поэтому... Ну, правда, тут может учитываться профессия, да, а может и не учитываться, если можно там человека научить, например. То есть, если это общегосударственное управление, то там могут просто оценивать безработных. Вот. То есть это такой специфический учет, это еще некий, вот, если останется учет людей, то это такой учет людей по определенным свойствам, достаточно обобщенным. С другой стороны, учет пропусков, да, то есть, ну вот, все получается вокруг да около, то есть, учет, допустим, каких-то вот групп населения с точки зрения, там, безработности и, там, кстати, вот установка, например, минимального прожиточного минимума тоже, да, относительно которого принимаются решения, то есть, это про людей и пропуска, да, там, бухгалтерия, она там только про пропуска, например, то есть, точнее, не так. Бюджет, он про людей пропуска, да, бухгалтерия, она про пропуска. А, допустим, вот социология, там какие-то соцопросы, да, они просто про людей. В общем. Почему бухгалтерия про людей и про пропуска и про организацию? В каком смысле бухгалтерия про людей? Бухгалтерия зарплатами занимается. Зарплата выдает бухгалтерия и ведет учет, а вы сколько там денег выдать. И счета с контрагентами проводит тоже бухгалтерия. Нет, хотя есть еще казначейство. Нет, ну, по крайней мере, в нашей организации есть казначейство, которое санкционирует тот или иной того или иного счета. То есть у них своя какая-то база, там, надежных, ненадежных контрагентов, там, в общем, они, да, они, наверное, больше по организациям. Ну, а бухгалтерия, она просто как-то фиксирует, ведет некую, да, ведет отчетность по тому, какие пропуска для каких контрагентов, для каких людей были предназначены. Это журнал предприятия, только по определенному аспекту, касающемуся пропусков. И я напомню, что у нас еще есть такая подсказка, да, как то, что вот эти 12 пунктов должны осуществлять некую регуляцию шестью остальными секторами. Вот, поэтому те версии, которые мы высказываем, мы можем еще проверять, указывая, а для регуляции какого сектора это применимо. То есть вот с чем это связано. Ну, в принципе, вот про бухгалтерию уже сказали, что они с пропусками связаны. То есть это для регуляции желтого сектора. Вот. Еще такой вопрос, что их 12. То есть либо может быть, например, такой вариант, что 6. Ну, то есть что по 2 на каждый сектор. То есть есть какие-то две шестерки, типа, и вот они на каждый сектор по 2. А может быть вариант, что 6 на каждый сектор, а другие 6, например, на какие-то пары секторов. То есть может быть у второй шестерки там какой-то другой принцип соотнесения. Потому что, ну, у желез эндокринных там прям 6 на 6 секторов, и там никаких вариантов. А тут вот, у второй шестерки могут быть варианты. Поэтому могут быть сюрпризы. Вот. Но тем не менее, соответственно, у какие-то 6, мы можем ожидать смело, что какие-то 6 сущностей, они должны прям четко быть связаны с вот этим вот таким долгосрочным регулированием, удержанием неких режимов функционирования шести других секторов, то есть себя в том числе фиолетового и вот остальных. Вот. И, наверное, эти 6 вариантов нам, может быть, будет найти легче или вот так вот подтвердить. Поэтому с этой точки зрения бухгалтерия, как ведущая учет пропусков, да, вот она вполне может здесь занять свое место, наконец-то, явное. Потому что, да, она вот связана с желтым. Вот. Вот, может быть, тогда в красном секторе вот это вот отдел учета и приемки людей и вещей, может быть, как-то из него выделить, потому что тут вот написано учитывать комплектацию людей, вещей, организаций и определять необходимость их пополнения. Вот, может быть, как-то на две роли разбить. То есть, потому что есть, это уже у нас как бы, вот я стал комплектованием это называть, То есть это же как бы есть складская работа, то есть есть переучет на складе, а есть вот опять же введение неких таблиц, и это может быть можно разделить. Или там какой-нибудь вот подсчет амортизации, там, да, вот к чему приводит вот отдел поддержания целости, да, он осуществляет диагностику, а, соответственно, диагностику вместе с отделом браковки. А может быть, вот есть еще тоже какой-то учет материальных ресурсов, который ведется именно в фиолетовом, да? Как бы составляется общая картина, а это вот работы именно непосредственно с предметами, да? Работы в полях, что называется. Я имею в виду в красном. Если опять же проводить параллели с эндокринными железами, то там у нас надпочечники, которые вырабатывают, да, всякие адреналины и тому подобное. То есть надпочечники, они как раз связаны с красным сектором, собственно, с мышечной активностью. Вот. То есть тут тоже вот может быть какая-то штука, которая связана как раз с возбуждением активности вот этого вот учета, какие у нас есть орудия, какие из этих орудий вообще в исправном состоянии, вот, а каких нужно списать. И, собственно, через почки, то есть через отдел браковки вывести вообще из организации. То есть списать, короче. То есть это вот получается, да, такая одна какая-то. Вот как вот в организме, соответственно, есть почки, надпочечники, да, и есть вот эта вся мышечная система. Вот. И они работают вот так вот вместе. Так же и тут получается. Ну. Вот, то есть мы, поскольку у нас не было вот этого, да, опять-таки, поскольку вот этот вот фиолетовый многогранник, он четко связан с регуляцией всех секторов, то вполне возможно, что мы его роли как бы подразумевали и включали в состав вот соответствующих рядов, и поэтому у нас не возникало трудностей. То есть, ну, подразумевалось, что там бухгалтерия, но она же с пропусками работает. Ну, значит, вот, наверное, вот где-то там, где-то. Эй. Ну, в общем, понятно. То есть вот где-то там, может, в пропусках нужно в клеточке, внутри это там как-то упомянуть. Вот, а может быть, можно вынести действительно все это и как именно регуляцию такую, и установление неких рамок, да, и составление общей картины. Сколько чего, значит, как это ограничивает поведение организации. То есть и там можно тоже, так же как эти гормоны, там они меняются там, с тем же возрастом, да, ну, это у организма, а у организации тоже там происходит, не знаю, ветшание основных фондов какой-нибудь, оно выясняется вот после каких-то проверок. Ну, или, например, есть разные стадии развития организации, да, вот когда она растет, да, то есть вот. Маленький проект потом в организации укрупняется, укрупняется, укрупняется. Вот. И, соответственно, у него происходят какие-то изменения, которые можно считать в кавычках гормональными. И они связаны с тем, как работает вот это вот, не знаю, разные виды бухгалтерий, условно говоря. Аудит в том числе. То есть получается аудит тогда в этом смысле попадает четко. То есть какой-то какие-то контролирующие отделы. Так, аудит, он у нас что делает? Он проверяет правильность работы. Ну аудит, наверное, больше похож на иммунную систему. Причем отлавливает условные там раковые клетки или вирусы и все прочее. То есть он выявляет проблемы внутри организации, ну и, соответственно, дает сигнал на их там исправление через. Так, давайте прочитаем. Значит, Итак. отдел расследований. Найти и зафиксировать следы прошедшего события для последующего анализа. Проанализировать разными методами найденные следы, чтобы сделать несколько предположений, как хронологически происходило событие. Выдвинуть версии и среди этих версий выбрать основную. То есть, ну, опять-таки, здесь как бы отдел расследования, он связан с работой в полях, то есть вот со следами, да, что произошло. Потому что дальше выдвинуть претендента на награду или наказание, подкрепив выдвижение доказательствами, привести доказательства невозможности присуждения претенденту награды или наказания, оспаривать достоверность выдвинутых доказательств, их достаточность для запрошенной награды или наказания. Сопоставить с установленными правилами награждения или наказания все предъявленные доказательства за и против награждения или наказания претендента. Это вот так описан суд. Ну и вот вместе это приводит к некой обратной связи. Вот. То есть является ли аудит частным случаем вот этой вот схемы расследований и оценивания? Это четко вложится в эту схему. Ну, то есть частный случай, да? Ну, тогда ладно. Но бухгалтерия это другое. Бухгалтерия это текущая работа. Вот еще есть такой аспект, если проводить параллели с эндокринными железами, да, говорят про нейрогуморальную регуляцию. То есть, что, собственно, приходит некое из нервной системы указание, соответственно, и вот эти, соответственно, сигналы нервной системы переводятся в химическую форму и через, соответственно, кровь доносится до клеток, да? Вот. А тут у нас, если переносить это, да, у нас получается, что есть издание, есть некие издания с неким научно там творческим содержанием, которые сформированы отделом обновления, который сейчас называется обновление. Вот. И получается, что эти издания идут, либо да, и они приходят вот в этот вот средний ряд фиолетового сектора. И во что-то такое там вот как-то преобразуются. Или, может быть, там наоборот обратное направление. Отсюда что-то идет. И в виде изданий доносится до вот всех организмов и устройств, которые работают в организации. Вот. То есть я бы так предположил, что есть вот некое научно-творческое содержание, да, а вот все-таки отличие, допустим, той же бухгалтерии и так далее, что она должна вестись по четким правилам. То есть это некое придание как раз-таки содержанию какой-то большей сохранности. Да, то есть там да даже те же самые балансы какие-то, да, они там подсчитываются, перепроверяются, чтобы опять-таки сходились, там приход с расходом сходился. Вот, то есть происходит некая верификация. Вот. И это как бы то, что не является изданием, да, это некие другие нормы обработки. Так скажем. При этом вот вокруг бюджета тоже это хорошая тема, потому что бюджет, опять-таки, бюджет пропускной, он не является, например, энергией. То есть он, допустим, люди могут работать, да, а вот денег на то, чтобы там оплатить их работу, не хватает. И, соответственно, опаньки, они, допустим, уже и не работают. Они как бы не могут работать. То есть, с точки зрения там, отдела энергии, например, там, отдела питания и других, у людей достаточно сил для того, чтобы работать. А вот гормон не пришел, да, то есть помимо этого еще должен прийти некий подтверждающий сигнал. Вот, то есть, а из бюджета не выделили. То есть, вот. И никто не шевелится. Плюс еще такой вопрос вот по поводу пропусков. Мы же можем считать вот учетные единицы в каких-нибудь бухгалтерских таблицах и, допустим, те же деньги. Мы можем считать разными сущностями. Мы можем считать, что они на самом деле двигаются параллельно, но при этом остаются разными сущностями. То есть деньги – это вот, собственно, некие предметы, да? Ну, они даже если они электронные. Но это... Не, ну, в случае с электронами... Двухконтурное обращение. Ну да, только считать в общем виде. С электронами сложнее. То есть мы можем сказать, что вот когда это числа, высвечивающиеся на компьютере у бухгалтера, как бы это некая информация о неких количественных соотношениях между там, пропусками. А когда это там высвечивается на каком-нибудь банковском терминале... в виде зарплаты работника, это уже не информация о вот неких пропорциях, да, в организации, а это уже вот конкретный лимит, конкретный, собственно, пропуск, который выдан работнику. Как-нибудь так вот. Вот, с, допустим, преобразованием, когда деньги имеют менее информационную форму, там легче, да, потому что там есть, допустим, какие-то деньги бумажные, их положили в сейф, переписав, соответственно, сколько их там, да, после чего, значит, можно работать с этим числом, как с информацией о том, сколько денег есть, и там распределить там зарплату или там премию, еще чего-то, а потом пойти в сейф и вынуть из этого сейфа нужное количество денег и выдать там работника. Вот. То есть можно считать, что это связанные друг с другом, но все-таки разные сущности. Прежде всего потому, что сведение этого всего дела в таблицу позволяет получить общую картину и позволяет действительно назначить некие ограничивающие лимиты. То есть убедиться, что вот есть некое измерение такого внутриорганизационного ресурса какого-то, да, и, значит, вот, соответственно, мы устанавливаем некие лимиты там, его расходования. Которые в дальнейшем, ну, это, собственно, бюджет, да, мы формируем некий бюджет, который дальше действительно направляет деятельность в каких-то пределах. Вот. Вот, а по поводу людей есть еще такое соотношение между людьми и ролями, да, которое у нас мы время от времени вспоминаем, как, собственно, количество людей, выполняющих отдельную роль. То есть, опять же, один человек может делать несколько ролей, а может на каждую роль быть по одному человеку, а может быть ситуация, когда на каждую роль по нескольку человек. Да, просто таким образом... увеличивается масштаб, короче, организации. Вот. Ну, кстати, не обязательно, потому что если мы говорим об автоматизации, то автоматизация как раз получается способом увеличить масштаб организации, не увеличивая количество людей на одну роль. То есть, если, как бы, ну и механизация точно так же. То есть, если без вот этого развития орудий, там, чтобы выкопать канаву больше, надо, ну все равно надо больше лопат и больше этих копателей. Вот. А есть вариант действительно сделать там экскаватор, например. Тогда копателей останется мало, Просто у них орудие изменится. Вот, а с точки зрения, опять же, пресловутой зарплаты и всего такого, там просто разные группы расходов получают, ну, по-разному будет распределяться. Там те же затраты будут по-разному распределяться. Что у тебя большое количество людей, да, с лопатами, что у тебя там экскаваторщик. Вот. Там в одном случае надо будет их кормить, там, да, в другом случае надо будет топливо для экскаватора. И другое размещение, то есть какие-то другие будут. Вот. Вот, и получается такая ситуация, что если без экскаватора, да, чтобы выкопать большую канаву, надо, в принципе, много людей позвать, да? А когда есть возможность воспользоваться экскаваторщиком, то ты можешь выкопать большую канаву с маленьким количеством людей. Но только надо, чтобы это был экскаваторщик, допустим. Ну и, соответственно, был экскаватор. То есть у тебя может быть маленькая организация, но она выкопает большую канаву. Маленькая по количеству людей. Вот. А раньше, допустим, большую канаву, ну разве что только если очень долго копать. Вот. И это к тому, что это некая характерная разница. То есть к вопросу об учете людей на отдельную роль. То есть, может быть, это тоже... Ну, просто казалось, что там организации, они обычно не размышляют над выбором этого пути, хотя, наверное, размышляют, то есть, насколько это существенная роль. Вот. Ну, и это связано с увольнениями, на самом деле. Это вот с темой увольнения как раз связано. Ну и, соответственно, приглашение на работу техники. То есть решение купить экскаватор, например. И людей с лопатами сократить. Вот. То есть это изменение вот, ну, каких-то соотношений между какими-то статьями бюджета. Потому что раньше надо было обслуживать этих там рабочих с лопатами. Да? Был сарай для лопат и столовая для рабочих. А вот теперь у нас будет гараж для экскаватора и просто... Для экскаваторщика один столик. Вот. То есть это не только увольнение, это еще и какое-то перераспределение, ну, статей и расходов, и именно качественное их изменение. Ну или нет, некачественное. Наверное, это я зря сказал. Еще, кстати, по поводу такой гипотетической оценки возраста организации и там омоложения, не знаю. Вот если организация, если мы считаем, что организация, близкая к своему основанию, это обычная организация с маленьким количеством сотрудников. Ну, то есть вот она началась, и она начала. Хотя это, наверное, не обязательно так, если... Организацию учреждают обладатели большого капитала какого-то, то они могут... Ну, все равно, они когда ее учреждают, возможно, их не... Ну, в общем, это спорная мысль, но часто бывает так, что в начале в организации меньше сотрудников, чем потом. Потом, соответственно, их становится больше, больше, больше. То, например, вот этот автоматизаторский путь может приводить к тому, что... Количество сотрудников как может обращаться вспять, так и, допустим, не расти. То есть может меняться качество оснащения, вот, или там заменяться сотрудники, но на тех, кто умеет работать с более производительными технологиями. Но при этом вот именно штат, он может не расти. И если, хотя я сказал, что это не похоже на какую-то универсальную мысль, но если считать, что вот, типа, более молодая организация, она... обязательно малолюдная, вот. Но она малолюдная по причине того, что она еще не успела какую-то широкую деятельность развить, у нее еще там низкая производительность, вот, то получается, что автоматизация может восприниматься как некое омоложение с точки зрения количества людей. Вот. Хотя вот с точки зрения уровня воспитания, получается, что это не очень хорошо. Потому что малолюдность, она может сохранять некую такую дегенеративную, отсталую социальную структуру предприятия. Вот. Ну, либо просто данное предприятие не является достаточно таким полноценным предприятием, а просто является группой специалистов на аутсорсинге каких-то действительно по-настоящему больших предприятий. Вот. Ну, кстати, по поводу увольнения тоже. Мы когда до этого говорили про увольнение, мы отдел браковки считали, что он такой универсальный, и в принципе, и я обычно перечислял, то есть, что браковка это не только браковка изделий, там браковка каких-то изношенных орудий, но в принципе вот увольнение, ну да, тоже сюда подходит. Вот. Ну, опять-таки, можно вот касательно общей темы, да, этого фиолетового многогранника, можно воспринимать работу этих рядов, вот как, собственно, принять сооснователей, то есть участников организации, да, удалить брак, вот тут у нас как бы, вот мы кого-то нанимаем, а тут мы кого-то можем уволить. Можно же это воспринимать как некую исполнительскую работу непосредственную, а вот вопросы принятия решений и какого-то сравнения там показателей для принятия решений отделить в особую роль. И, собственно, этим опять же объясняется то, почему мы не испытывали раньше потребности в этом целом секторе, да, который был заполнен другим. Потому что, значит, вот получается, его роли, они прятались в какое-то двойственное понимание ролей соответствующих секторов. Вот. Соответственно, надо понять какое-то свойство, которое позволит нам надежно отличать эти роли. Сейчас говорим про, получается, общее название, да, то есть о центральном ряде спиральной таблицы. Ну да. Или о центральной клетке, то есть вот еще есть и центральный ряд, да, и центральная клетка. Ну и на отдельных примерах, то есть, может быть, если даже там назвать все общее не удастся, то, может быть, на отдельный пример удастся прям сформулировать. Так что будет пример другим. Ну, мне еще сложно, потому что, опять-таки, я не знаю ничего про бухгалтерию. И вот то, что сейчас перечислялось. Я, наконец, могу назвать еще один такой тонкий момент, что у нас есть зеленый ряд, связанный с техносферными науками, да, то есть вот как раз организационными науками там, или общественными науками. И тоже, соответственно, был и остается соблазн считать вот такие вопросы, как бы управление, описание того, что происходит в организации в целом, да, вот составление бюджетов и так далее, что это тоже вот на самом деле применение знаний. Потому что, ну, сама по себе структура организации, вот эти обобщенные знания, да, как устроены организации, какие бывают виды там их, и как они там, экономические знания, да, это же относится к наукам об организациях, да, и у них есть свой ряд, и они тоже участвуют в формировании изданий, и через издания вот, во всем этом участвуют, и тоже, значит, надо провести некую границу между именно вот этим научно-творческим обеспечением, которое через издания всеми используется, да, и вот какой-то ролью, ну, что ли, применения этих знаний, да. То есть тогда получается, что, допустим, и бухгалтер, и какой-то там плановик, да, он не просто, он не только познает, как устроена вот данная конкретная организация, в которой он работает, и составляет ее модель. То есть, если бы он составил модель, да, он был бы просто ученым, который познает эту организацию, соответственно, выполняет роли вот этого зеленого ряда. Вот. А получается, у него есть некое, ну, как полномочие, да, там вот, значит, связанное с утверждением этой модели, как руководящей для организации, например, да, и что вот это полномочие как раз делает его еще и в первую очередь делает его там сотрудником именно фиолетового сектора, например. То есть вот такое разделение. Потому что тоже казалось, что то есть вот эти роли можно было спрятать за, опять-таки, незаполненным, неопределенным вот этим фиолетовым рядом, что, дескать, ну да, это просто вот научное описание там. Или если это какое-то принятие решения, ну это значит просто творчество в сфере организационных наук там какое-то. В общем, ну, оно там есть, там есть это содержание научное, но, видимо, там есть еще что-то другое. То есть, почему, например, если придет какой-то эксперт, да, там, консультант со стороны, и он изложит, он расскажет, что вот, вы знаете, у вас вот на фирме, я вот посчитал, тут у вас, смотрите, там, такой-то дефицит там и так далее, да, но он передаст знания. Он выступит именно человеком вот этого зеленого сектора. Но на самом деле неких полномочий, да, то есть это только совет, это только консультация, да, полномочий, чтобы его моделью организация начала руководствоваться, да, у него нет. Вот. А у какого-нибудь, значит, там вот человека отсюда, например, у него есть. И вот. И есть у него именно потому, что утверждение вот этих отчетов, там еще бюджета, да, оно имеет некую силу закона внутри организации. Вот. И что если вот это, если утвердить вот эту модель, да, такую модель описания, такую программу дальнейших действий, то потом просто организация будет ей следовать, то есть она будет в этих пределах регулироваться. То есть, и вот это вот, может быть, сейчас я описал как раз аналог нейрогуморальной регуляции в целом, да, то есть есть вот эта компонента нейро, которая от мозга идет, да, а есть уже дальше вот компонента гуморальная, которая в виде утвержденных положений сотрудникам идет. Вот. И вот это вот как раз вот эта фиолетовая часть, и поэтому тоже она вот для всех, со всеми секторами связана, и все сектора умеют как-то регламентировать, регулировать и так далее. Ну, соответственно, и зеленый тоже. То есть, на самом деле, и обратная связь тут есть, потому что и работы зеленого сектора также регулируются здесь. Вот, это аналог эпифиза. Там какой-то тоже есть. Тогда вот я вот из, опять-таки, муравьевских работ могу еще предложить вот эти нормирования, нормативы труда. Это тоже некие документы, то есть да, они содержат описание и какие-то характеристики, по сути, научные, да, то есть это тоже описание процессов, но они при этом являются документами внутриорганизационными, там, на их основе там, зарплата высчитывается, может быть, принято решение об увольнении работника. То есть это, опять-таки, некая научная модель, которой придается вот нормативный некий, как сказать, статус закона, что ли. То есть наука, она о законах природы, да, а организация решает, как она будет реагировать на законы природы и вообще на подобные описания. Вот. Придаст ли она силу внутренних законов этим описаниям или нет? Типа того. То есть тогда, может быть, еще вот эти нормативы труда, тоже еще одна тема их установления, да? А труд у нас в голубом секторе получается. Вот прям, собственно, отдел производства. Ну и тут еще есть другие виды труда. Типа продаж, доставки всякой. Вот. То есть труд как обработка, да, скажем. А есть труд как доставка, а есть труд как продажа. И другие. Ну, в общем, я думаю, что больше всего нам удалось, точнее, мне удалось собрать объяснение, почему мы спокойно жили и не заполняли этот сектор. То есть очень много объяснений, где спрятались вот, и где, почему были пропущены его сущности. Вот, при этом какое-то количество вариантов тоже. Ну, может быть, было опознано. Какой-то, в общем, вариант, каким образом их находить можно. Вот. Ну, тут еще получается, что мы не просто должны. Вообще, мы сейчас должны как бы первично классифицировать, да? То есть вообще хоть что-то написать, с чего там этот сектор состоит, потом перейти к определениям. Но получается, что где-то мы можем выделять из формулировок определений в других рядах, ну, в других секторах. И получается, что заполнение определениями вот этого сектора, оно может, ну, повлиять на какие-то уточнения вот к формулировкам вообще в других местах. Вот. И получается, что тут как бы на два фронта, вот, учитывая такое регулирующее, общерегулирующее значение, то есть он, вот этот многогранник, он на два фронта расслаивается. То есть, с одной стороны, есть как бы работа всех секторов, вот то, что я называл там работа в полях, работа вот непосредственно на месте, есть какая-то вот эта регулирующая роль этого сектора, а с другой стороны, за ним есть, собственно, зеленый сектор, который непосредственно знаниями занимается и знания издает. Вот. А он, вот этот фиолетовый, ну, как и полагается, опять же, аналогу нейрогуморальной регуляции всех подсистем организма, да, он занимает промежуточное положение. Вот. И, соответственно, он должен как-то вот, это все должно быть так названо, да, чтобы четко понимать, где вот это вот, где вот это вот, где, как бы, где еще издания, которые с содержанием имеют дело, на научном, да, а где непосредственно работа в отделах конкретных, а где вот это вот промежуточное звено, отвечающее за вот эту долгосрочную регуляцию. Вот на самом деле какая проблематика. И неплохо бы, чтобы в определениях, ну, какой-то был, не знаю, формат, или какие-то найдены слова, чтобы прям, ну, это бросалось в глаза. То есть вот это четкое разделение признаков. Вот. Виктор, а еще раз, где у нас отдел расследований находится? Фиолетовым же, он рядом тут вот. Просто вот. Это боковой ряд фиолетового, того же фиолетового сектора. А мы сейчас обсуждаем средний ряд этого сектора. Ну, когда мы обсуждали фиолетовый сектор анатомии, да, то там идея была в чем? Что есть сохранение от неких механических там нагрузок и изменения формы, да, вот скелет и кости и хрящи. Есть сохранение внутренней среды, постоянство внутренней среды от посторонних молекул и микроорганизмов. Это иммунитет. Соответственно, костный мозг и эти самые лимфатические узлы. Вот. А есть вот эта вот эндокринная система, которая вроде как динамическая, но она сохраняет режимы функционирования определенные. Вот. То есть это так объяснялось. Что там она вроде как, там все-таки изменения происходят, да, но как бы именно вот роль гормонов сохранять режим этих изменений. Вот. То есть другие, вот иммунитет и скелет, они такие прям сохраняющие, очевидно сохраняющие. А эндокринная система, она сохраняющая режим изменений. То есть, вот. На уровне государства это получается общественно-политический строй. Ох. Я вообще считал, что это одна из старых версий была просто тупо считать, что это правительство. То есть вот есть правительство, есть министры там того всего, и вот как бы вот это типа аналог правительства. Вот. Но потом появился вот этот отдел управления. Отдел управления, собственно, он стал как такой универсальный, именно сохраняющий какую-то работу любого там отдела. И получается, что но не нужно вот, то есть идея была в том, что это аналог правительства, да, и многогранник это вот как раз там, да, министр там энергетики, министр там того всего, ну, могут быть там сдвоенные министры, это уже нюансы, но это вот аналог эндокринной системы, да, что называется в лоб. Вот, но эта концепция, она была достаточно быстро отвергнута. Именно потому, что управление выделилось как бы в отдельную часть и применимую к, что называется, имеющую отношение ко всем, как вот, собственно, скелет, на котором все держится, да, вот так же, значит, на функции управления и все тоже держится. Вот. И не нуждающуюся поэтому в вот этом многограннике отдельном. Вот. Ну и, в общем, мне от этого отступать не собираюсь. Вот, но, тем не менее, в работе правительства, мне кажется, есть вот какая-то компонента, с которой именно многогранником описывается. То есть, вот, например, они исполняют бюджет, да, они его исполняют. Ну, опять-таки, исполняют, да. Нет, потому что они исполнительная власть. Ладно, не в работе правительства, в работе тогда получается парламента. Ну, правительство участвует в разработке проекта бюджета, поэтому на самом деле и правительство тоже отчасти. Ну смотри, бюджет, получается, формируется под, ну, он не может перепрыгнуть определенные рамки. И Да. эти рамки, они формируется именно общественно-политическим строем, никак по-другому. Вот это и есть какая-то функция, вот, условно, аналога эндокринной системы, я почему и назвал. Может быть, это, конечно, слишком общо, надо понять механизмы этой работы, но в целом, кажется, так. Я соглашусь про то, что надо понять механизмы этой работы. Вот, мне еще очень нравится эта идея, что в результате тоже получается сбора информации и о там, количестве работающих, о пропусках, да, имеющихся в распоряжении, там, ожидаемых там, и так далее. Вот в результате, по сути, вот этого экономического моделирования действительно получаются некие ограничения, действительно получается возможность формировать некие режимы функционирования. Вот, и некие предписывающие изменения, там, что там мы должны, там, например, в следующем году там, постараться принять на работу там, в такие-то отделы вот, больше людей, там, чтобы, или там, повысить производительность вот так-то, да. Там, или мы не должны ни в коем случае отклоняться от вот такой-то, такого-то уровня производительности ни на шаг. Там. То есть какие-то вот. То есть это, с одной стороны, получается действительно анализ научной информации, но потом это некие выводы из этой информации и придание этим выводам характера неких инструкций. Вот. И на самом деле, даже вот если говорить о бухгалтерии, не случайно ведь с помощью бухгалтерии там уходит, например, от налогов, да, там, каким-то образом. То есть тоже. Там типа мы должны, это уже такая, получается, инструкция, как раз направленная на структуру самой организации. То есть мы, поскольку, если мы в отчетности покажем, значит, что у нас прибыль вот такая, да, у нас получается вот в отчетности прибыль вот такая, давайте, значит, мы там выделим какое-то подразделение в отдельную организацию, наймем ее как подрядчика, будем, значит, ей деньги платить и списывать это на затраты, и в итоге, короче, прибыль попадет все равно к нам, но в отчетности этой организации там, у нас будет типа. И мы, короче, заплатим меньше налогов, да, в итоге. То есть это тоже получается, что есть некий вот этот отчет, да, есть некая общая картина, а потом принимается инструкция, но уже направленная на там, налоговую оптимизацию. Вот. И это вообще не связанное действие ни с, собственно, основной производственной функцией, да, это связано с изменением структуры организации с целью там, изменения отчетности. Это некая маскировка, потому что, что такое налоги, да, это вот, собственно, более хищная организация откусила, значит, да, от всех понемножку. Соответственно, значит, мы таким образом, как бы мы. Можно сравнить, какие у нас бывают, у нас же еще бывает там какое-нибудь чувство страха, да, там какие у нас бывают гормоны, да, страх, который это заставил затаиться, например, да, еще что-то. То есть это какое-то такое тоже такое действие, которое прячет доход, да. То есть организация испугалась налоговых органов и успешно затаилась. То есть ее не заметили и с нее налог не взяли. Вот. А с другой стороны, там у этого налога, понятно, у него есть какая-то экосистемная роль, вот, и так далее. Вот. То есть это уже, как говорится, хищник должен что-то поменять, чтобы от него перестали эффективно прятаться. Если он из-за этого ослабляется и начинает свою экосистемную функцию хуже играть, экосистема из-за этого деградирует, и так далее. Ну ладно. Вот, по поводу общественно-экономического строя, я думаю, что да. Просто, то есть, что вот те характеристики, из которых складывается общественно-экономический строй, наверное, должны быть связаны вот с тем, что мы получим в этой таблице, но общественно-экономический строй как какое-то описание для таблицы в целом, например, мне кажется, не очень удачным. А то, что будет связь, ну, то есть, по сути, вот есть какая-то, да, вот эта самая государственность поздних техноукладов, скажем так. Потому что понятие общественно-экономического строя, оно же тоже появилось, ну, сравнительно недавно. Вот, то есть, вот и вот это вот как раз-таки государство, это государственность, она ведет себя определенным образом. И вот то, как она себя ведет, и есть общественно-экономический строй на территории, контролируемой этим государством. Вот как-то так, я бы сказал. То есть она регулируется, вот, она регулируется определенным образом, и поэтому и граждане этого государства живут, вот получается, в определенном строе. Но тогда, возможно, вот опять же к вопросу о возрастных изменениях организации, может выясниться, что вот то есть смена общественно-экономического строя государства может не означать уничтожение этого государства. То есть это может быть, допустим, старение этого государства. То есть вот, ну, какое-то вот что-то. Или, например, там запуганность этого государства, очень сильный испуг этого государства там, войной, там, не знаю, произошедшей, какой-то травмой, полученной при столкновении с другим государством, например. То есть, ну, как уж какие-то вещи, которые могут с гормонами происходить, или просто результат просто тупо вот как бы эндокринного заболевания, да, какого-то. То есть, вот этого регуляторного заболевания. Ну, забавно. То есть, наверное, есть какие-то вот, опять-таки, общественно-экономические строи, которые просто являются разными режимами, ну, разным типом активности этих вот систем, а могут быть какие-то режимы, которые являются, на самом деле, просто заболеваниями. Ну ладно, я думаю, что можно считать. Ну, у нас время просто подходит, уже вышло. Я думаю, можно считать первый заход на цель состоявшимся. Во всяком случае, общие слова, наверное, все сказаны, какие только можно. Ну и даже сколько-то примеров предложено, а дальше, я даже не знаю, мы, наверное, стадию такого классифицирования просто мы должны как-то перешагнуть, потому что у нас есть формулировки для большинства других, и поскольку, значит, я говорю, возможно, в этих формулировках запрятаны оттенки, подразумевающие вот то, что мы сейчас пытаемся выделить, то нам нужно это выделить таким образом, чтобы еще не осталось двоичтений в этих местах, в остальных местах. Вот. Если там эти двоичтения есть, то есть, чтобы как-то вот уже четко было разграничено. Вот. Ну и получается, что с зеленым сектором это тоже связано. Вот. Ну и вообще, получается, да, это такие завершающие. Ох. Хотя, ну, получается, да, что вот этот вот фиолетовый многогранник, он, поскольку он регулирует всех, то он такой, он тоже интегрирующий. То есть я вот описал в первой части, что при переходе к вот, описанию связей, да, вот нужно прежде всего брать синий многогранник, голубой многогранник, красные боковые ряды, да, и вот эти фиолетовые боковые ряды, и вот их соединять и получать там опорно-двигательный аппарат, как бы. То есть то, что отвечает за внешний вид там и стиль поведения, как бы, возможные движения организма. Да, но на самом деле вот этот вот средний ряд, один только фиолетовый, да, он, ну и можно сказать, вместе с мозгом, да, они тоже выполняют эту связывающую функцию. Вот. И тут как бы несложно установить связи, да, но тут, видимо, сложно правильно это определить, потому что должны быть достаточно четкие определения, вот, разграничивающие, что делает здесь, что делает там. Если в случае с вот этим вот опорно-двигательным аппаратом, там вопрос, что к чему присоединено, как вот, как меридианы пересекаются с вот этими конечностями, да, а тут нет проблемы, что к чему подсоединено, тут есть проблема, как это определить. Можно еще, вот в плане подсказок, можно внимательнее почитать, на что в первую очередь воздействуют своими гормонами соответствующие эндокринные железы. Вот. То есть, ну потому что есть, мы говорим, там, регулирование сектора, да, но сектор, он состоит из нескольких рядов, и, возможно, там, не знаю, что там гормон влияет там в первую очередь на такой-то орган, а не на все там. А потом там уже влияние на этот орган приводит к неким последствиям. Вот. А может быть и не так. Вот, может быть, просто оттуда удастся какие-то подсказки достать. Потому что я довольно смело пользуюсь вот связями. Когда в анатомии какая-то связь, ну, особенно в спиральной таблице между рядами, то я прям смотрю, а так ли в организации, и там единственное, что там связь может быть направлена в другую сторону. То есть обычно они, ну, это получается, то есть они действительно, ну, по крайней мере, поскольку спиральные таблицы одинаковые, то они действительно, те, которые контачат там, они обычно контачат и здесь, но только они могут контачить иначе. То есть топологически они контачат, а вот в плане, кто там, кто, какую сторону идет взаимодействие, вот тут могут быть просто противоположные. Или так же, или наоборот. Вот. Вот, но можно, на самом деле, эти более подробные подсказки, в принципе, и не искать. Вот. Можно попробовать, если мы вот некую такую регулируем, вот сейчас уяснили, да, что, допустим, это вот такой ряд, вот этот средний, он же не отдел переписи, да, как-то по-другому надо его назвать, но вот он, ну, хотя функция, получается, у него есть какой-то сбор данных, по сути, в форме изданий, да, в результате какого-то или исследования, или, если угодно, и расследования тоже, да. Вот. Но потом, значит, происходит некий анализ этих данных, и вот по каким-то направлениям, по направлениям, связанным с активностью разных секторов, происходит придание этим, придание выводам из этих данных, то есть поступили данные, а может быть даже поступил уже какой-то анализ, но дальше он вот выводом из этого анализа придается некий нормативный статус для организации. И дальше они рассылаются уже по соответствующим направлениям, которые должны быть отражены в многогранниковой таблице. То есть по этим направлениям они уже дальше рассылаются по там, отделам, по секторам, вот. А дальше запускается работа секторов, собственно, работа ролей, которые здесь определены, в присутствии вот этого норматива там, или какого-то регламента, или утвержденного бюджета, то есть в его присутствии, и, естественно, она запускается с оглядкой, получается, на него. Вот. Да, при этом можно, кстати, добавить еще вот такой момент, что есть нейрогуморальная регуляция, есть иннервация прямая нервами. И что это же два разных канала управления, то есть на самом деле вот эта научная какая-то или там творческая информация в виде изданий, она ведь может поступать, ну, например, в... она может поступать еще напрямую. Вот. А, точнее, есть вот есть ощущение, да, то есть есть иннервация, которая передает сигнал от органа в мозг. Это как бы это сбор информации. Это одно. Это сбор данных. Но на самом деле есть же еще и обратное. То есть не через гормоны, а напрямую. И вот это вот напрямую, куда она идет, там, может, не ко всем идет, не знаю. В общем, вот это вот есть еще поставка неких знаний, да, которые не получили статуса вот на нормативного какого-то. И это тоже существует. То есть не все идет через это. Да, еще можно вспомнить, что у нас же нет четкого соответствия, там, типа, одна железа, там, один гормон, да, что есть железа, и она там вырабатывает разные гормоны для, на самом деле, множества задач. Просто эти задачи связаны, там, вот, с работой определенной подсистемы. Вот. И поэтому тут тоже получается, что все-таки у нас в многогранниковой таблице не то, что какой-то один вид инструкции, да, а это именно вот какой-то вид деятельности, который может создавать разные виды инструкции, но связанные с работой там какой-то подсистемы, действительно. Что? Как мы к инструкциям перешли, я просто вылетал, у меня... Ой, это моя небрежность терминологическая, поскольку... Может быть, и не инструкции. Может быть, я неудачно выразился. Потому что я пытаюсь применять как бы разные слова, то говорить там норматив, то регламент, то еще чего-то. Ну, просто их, что называется, пробуя ассоциативно вставлять, хотя, ну, я говорю вот про что-то, что... Ну, поскольку я все время говорю про что-то, что выпускает вот этот среднефиолетовый ряд, я надеюсь, что ну, все об этом помнят, то я просто ну, перебираю какие-то слова. Вот. Может быть, это неудачное слово. Опять-таки, поскольку если бы я имел опыт, я, может быть, знал бы четкую разницу. Но я буду знать четкую разницу только после того, как мы сделаем классификацию. Я просто к тому, что в принципе ну, отдел там какого-то нормирования или стандартизирования, что ли, у нас есть где-то? Ну вот нет. Кстати. Ну так может это оно как раз, то есть определенные нормы выработанные, они дают вот эти вот коридоры там. Да, да, да. Референтные интервалы. И оно тоже в том числе. То есть вот если бухгалтерия, например, она с пропусками связана, там какое-то вот... Да, то вот как раз вопросы труда, Ну вот они с голубым сектором связаны. То есть нормирование труда, вот оно будет, значит, с голубым сектором. Также связано, как бухгалтерия с желтым, да. То есть что-то связанное с комплектованием, да, тоже вот может быть выделено по поводу, там, не знаю, амортизация орудий труда, там, что-нибудь такое. Будет с красным связано. Так, а про... То есть, а вот что-нибудь с... как я приводил пример вот ухода от налогов, то есть что-то с ведением самой бухгалтерии. Там, это может быть вот регуляция самого фиолетового сектора. То есть какие-то требования к изменению ведения этих вещей. То есть, кстати говоря, то же самое и изменение нормативов труда с целью тоже демонстрации отчетности. То есть не с целью каких-то трудовых результатов, а с целью мухляжа с отчетностью, например. Я просто к чему? Я к тому, что мы, может быть, нащупали вот это вот общее название, то есть это некое нормирование, то есть этот многогранник фиолетовый, он будет некоторым нормированием в разных областях. Я не против, кстати, давай, можно. Хотя слово «норма», если брать определение из теории права, оно в другом значении используется. Но можно, например, слово норматив использовать. Нормативация. Это оценивание. А оценивание у нас уже есть. Не, оценивание это как результат сравнения с нормативами. А да. Сами вдавание самих нормативов, это и есть те самые гормоны, которые регулируют. Как модель данных в этом, вспоминающем синтаксисе. Не, ну синтаксисы, они уже используются, это как бы чем это реализуется. Но есть, опять же, есть просто функция, отличающая одну роль от другой. Ну, то есть, да, реализовываться они будут с помощью синтаксисов. У нас любая роль, короче, это некое место, достаточное, чтобы ее выполнять. Это какое-то объемное выполняющее устройство, типа человека там, или человека с орудиями, там, или просто орудие. Вот. И это соответствующие синтаксисы, которые реализуют алгоритм. Вот. А синтаксисы могут быть и незавершенные. То есть тут как бы требование завершенности синтаксисов, что это вот обязательно вся какая-то согласованная система синтаксисов используется этим устройством, чтобы выполнить там, этот алгоритм в этой рабочей зоне. Это не обязательно. Это будет обязательно у Будетлян. Ну и то не сразу, потому что у нас же будет не, эти синтаксисы будут неравномерно развиваться, много укладов. Ну, короче, мне эта идея нравится. Как кому еще, кто какие мысли высказал? Ну, мне тоже... Когда про синтаксис говорил, я имел в виду не применение синтаксиса в данном классе ролей, метафоре, может, проводим аналогии с анатомией животного. Ну да, это, кстати, хорошее. Это даже ближе, чем анатомия по смыслу. Вообще-то у нас... Игорь говорит про аналогию с синтаксисом. Тогда цвет не совпадает, потому что на сегодня... Среди всех синтаксисов, упоминающий синтаксис, он синий. Но он был раньше фиолетовый, его перекрасили. А фиолетовым стал речевой. То есть идея в том, что именно введение речевых вот этих всех определений и так далее, вот это, собственно, стандартизирует другие синтаксисы. То есть Ну, например, мы там создаем библиотеки картинок и вводим заголовки и те же самые теги и прочее, да? То есть мы для того, чтобы... Мы вводим некую терминологию. Вот эта терминология, она и выполняет эту роль. А вот обработка вот этих связей всех, да, между термином, картинкой, там еще что-то, движением, там, вот это делает поминающий. То есть он как раз выполняет как бы ресурсно собирающую функцию для всех остальных синтаксисов. И поэтому он как бы является синим. Вот исходя из этой логики, да, и плюс эта логика, она еще навеяна Акимовым, который как раз говорит о том, что вот речевое описание — это то, что нужно для удобства использования. И использование уже каких-то знаний, которые связаны, там, поняты, представлены с помощью других синтаксисов. Вот. Ну и опять, к речевому синтаксису относятся в том числе и числа. Поэтому вот и тоже вот некие лимиты, числовые лимиты тоже. То есть не только же символы. Получается, числовые лимиты, они тоже выставляются речевым синтаксисом. Просто тут, может быть, он назван поминающим, а как бы запоминание, оно ассоциируется с сохранением. Да, может быть, здесь поэтому еще есть такая мысль, что... А он поминающий в смысле ассоциирующий. То есть обрабатывающий связи между любыми другими знаками. Я не про все синтаксисы говорю. Я говорю про поминающий, внутри поминающего коллекторный сектор по последней как бы, версии, это модель данных. А, тогда все, тогда простите, я еще 10 минут. Я еще 10 минут отнял, потому что я тебя не понял. Я просто неправильно тебя понял. Ну или да. Или мне, не знаю, мне захотелось тебя неправильно понять, чтобы произнести тираду. Прошу прощения. Вот, все, поэтому, да. Фух. Ладно, давайте прощаться. На мой взгляд, довольно плодотворно. Угу. Ну, по крайней мере, определились более-менее, я так понял, все не против того, что вот этим многогранникам должно быть некое нормирование. Ну, я предлагаю слово норматив использовать, типа отдел нормативов, например, если не против. Ну или нормировки, ладно. Ну просто. Я не против. Ну просто если нормировки, то тогда что он создает? Он создает нормы, да? А слово нормы, оно там используется в теории права, а теория права тоже применяется к вот к этой же таблице ролей организации. И лучше развести их. По крайней мере, пока мы там все не согласовали, ну, пусть будет нормативом называться. Я согласен. Ну, давайте тогда припоминать еще примеры. Нам все-таки надо 12 штук. Нам нужно накидать примеров, чтобы начать, собственно, эти выяснять ряды. То есть, чтобы параметризовать это дело. Вот, пока что мы там, сколько, примера 3-4, наверное, привели. Надо... То есть, что может сюда вот, собственно, относиться, какие элементарные некие элементарные части этого всего дела. Вот, чтобы потом, когда мы их перечислим, чтобы у нас какие-то начали проступать вот эти вот ряды, и мы могли с их помощью уже найти оставшиеся клетки. Вот, нужно больше примеров пока. Вот, учитывая, что тут будут какие-то вот, ну, я склоняюсь к тому, что, скорее всего, будут какие-то чистые, вот, одноцветные, которые четко связаны с одним сектором. А есть вот эти а будут шесть двухцветных, которые связаны с диагональю. Вот, ну, потому что так обычно и бывает. И поэтому вот эти двухцветных, наверное, будет опознать сложнее, а одноцветных легче. И чтобы понять, вот кто такие эти шесть двухцветных, надо, наверное, найти одноцветных и с их помощью установить какие-то свойства рядов. Вот что-нибудь такое. Вот, поэтому хотя бы шесть примеров найти. Хотя не факт, что мы, может быть, мы найдем и двухцветный пример раньше. Это неизвестно. Вот, в любом случае надо больше примеров, таких очевидно подходящих. А очевидность мы можем проверять. Во-первых, потому что мы установили вот общую тему. Во-вторых, потому что можем устанавливать, что, собственно, они вот нормируют в работе каждого из секторов. Вот. Можем таким образом аргументировать пример. Все. Спасибо. Спасибо. Еще маленькая ремарка. Мне кажется, нужно подумать над тем, что поскольку их 12 этих сущностей, то в каждом секторе, в регулировке каждого сектора должны быть, видимо, общее какое-то деление на там плюс и минус условный какой-то. То есть одна такая клетка, то есть две клетки регулируют один сектор, один там одним образом, одна одним образом, другая другим образом. И должен, видимо, какой-то общий принцип вот этого вот О! дуализма. А вот уже и принцип вот этих вот горизонтальных рядов подъехал. Потому что получается, и на самом деле, ты уже предложил версию всех рядов. Потому что получается, что вот эта диагональ, да, то есть вертикальный ряд соотносится с диагональю, а эти горизонтальные с какой-то степенью регулировки. То есть какая-нибудь там стабилизация работы желтого, стабилизация работы синего и какой-нибудь там переход увеличения желтого в ущерб синему, там увеличение синего в ущерб желтому. Ну, типа того. Ну, то есть вот да, можно интерпретировать уже фактически схему так. Кстати, прекрасная совершенно версия. Так, Дмитрий, это называется дать досрочный ответ. Дмитрий, да, уже. Ну, осталось только это проверить. То есть, хорошо, меняю домашнее задание. Нужно больше примеров, чтобы проверить такую действительно лежащую на поверхности версию Дмитрия. Потому что, ну, мы как раз говорим о том, что эти противоположные сектора, они там на какую-то одну тему, но противоположным образом ее реализуют. И да. Поэтому, когда мы вот мы регулируем, если мы регулируем между этими вертикальными рядами, это значит, мы просто пользуемся разными диагоналями. То есть одной в ущерб там остальным диагоналям. А если мы по вертикали регулируем, это значит, что мы в пределах диагонали вот что-то делаем тоже, да. И с помощью, по сути, такого управляющего пульта мы можем любые, как бы, вот эти с телосложением, любые комбинации выделывать. То есть мы можем что-то, какую-то там конец диагонали регулировать, здесь менять в одну сторону, там в другую, в общем. Да. Ура! Это прекрасно. То есть, а у этих, у гормональной системы, у эндокринной системы, получается, вот нет каких-то переходов. То есть, они просто фигачат, то есть они фигачат, видимо, из-за того, что там, собственно, есть диффузия, да, этих гормонов, они просто, у них есть два источника, да, допустим, стимулирующих одну подсистему, стимулирующих противоположную. И они просто, ну, у них есть некое соотношение, в котором они эти вбрасывают гормоны, эти, потом они там по кровеносной системе диффундируют, и на выходе получается, что, ну, какая-то пропорция, которая получается. А здесь, типа, есть еще некие выделенные, допустим, переходные режимы, то есть, что вот если мы... То есть мы не вбрасываем, то есть, грубо говоря, мы... там у нас есть какое-нибудь нормирование труда и есть какое-нибудь нормирование пропусков, да, и мы не берем просто и, значит, меняем одни там нормативы, при этом там меняем зарплатные там тоже как-то. И дальше просто смотрим, что получится, да. И там раскидываем постановления, и каких постановлений больше прочитают, такой результат и будет, да. А у нас, типа, есть какой-то еще дополнительный механизм. Нам нужно, значит, двигаться вот в сторону там усиления там ресурсного сектора, допустим. Вот. И мы это делаем не через соотношение между нормативами синего и желтого, а через вот какой-то синий-желтый, который этот переходный процесс обеспечивает. Ну, посмотрим, в общем, узнаем в следующих сериях. Ну, да, мне кажется, отличная версия. Ой, я сейчас комментировал, вот последнее то, что я говорил, я комментировал, глядя на картинку, но я уже демонстрацию экрана выключил и забыл об этом. Я считал, что вы видите, я тут стрелочкой вожу. Прошу прощения еще раз. Много ошибок. Причем, да. Нет, не страшно. Не, ну просто... Да. Я... Ладно. Ну какой-то рассеянный просто я немного. Сегодня с утра, это еще до скайпа. Я совершал странные действия. Ладно. Все, я выключаюсь. Запись есть. Спасибо, товарищи. Плодотворно. Спасибо. Как я не знаю. Одна клетка за все совещание это... Не, ну не одна клетка. Тут просто все было вспомнено, что только можно по теме. И вот есть версия рядов на самом деле. И, по-моему, не одна клетка, а... Ну, я бы даже... Сектор. Да, и по поводу сектора. И еще три или четыре примера. Вот... Как кандидаты на клетки, то есть бухгалтерия, нормы труда, то есть как бухгалтерия это на желтый, нормы труда на голубой, что-нибудь связанное опять-таки с амортизацией орудий на красный, три, вот, ну это я так, это то, что, ну еще что-то с документооборотом самим, то есть еще четвертое на фиолетовый, то есть вот какие-то, ну и четыре... Да, Свете привет. Хорошо. Света, тебе привет. Судя по всему, она тут. Это какие-то... Речь. А, у нее скоро день рождения, кстати. Ну да, через три недели. Все, я выключаю. свидания. Да.